Не город. Если, мои дорогие друзья, у вас еще оставались какие-либо сомнения, что книги могут быть поистине опасны, то теперь они, полагаю, развеялись. Тысячи томов набросились на меня и постарались сообща раздавить. Я ничего не видел, не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, и воздух втягивал лишь с большим трудом. А всему виной книга. Опасная книга. Счастливого оползня вам желает Гульденбард Мастеровой. Теперь я понял. Вот уж точно юмор охотников за книгами. Я угодил в ловушку, которая предназначалась даже не мне, а какому-нибудь конкуренту Гульденбарда, а я слепо угодил в нее из-за новообретенного доверия к печатному слову. Дождь и свет ведь писал, что охотники превращают в смертельные ловушки коридоры и целые участки лабиринта. И почему важные факты всегда приходят в голову с запозданием? Как осенний лист, заткнутый в книгу сохнуть, я распластался под горой бумаги и, невзирая на все усилия, сумел пошевелить лишь одним когтем. И задохнуться здесь – вопрос не возможности, а времени. Утонуть в книгах. Вот уж не думал, не гадал Данселот, что меня может постигнуть такая участь. Если судьба действительно способна на иронию, то этого ее дара я отведал сполна. Я даже не знал, парализован я или всего лишь застрял. Судя по боли в теле, у меня переломаны все до последней косточки. Впрочем, когда мне станет нечем дышать, придет и конец моим мучениям. Тут подо мной что-то шевельнулось. Вся гора подпрыгнула, раз, другой, третий, и книжная масса надо мной сдвинулась. Послышался шорох. Это, наверное, разлетались в стороны книги и скользила куда-то бумага, и давление уменьшилось. Как одержимый, я начал колотить вокруг себя руками и ногами, и вдруг глоток благословенного воздуха, а за ним свет. Рассеянный лучик проник в узкую щелочку неподалеку от меня. Я протянул к нему лапу, и когти вырвались на волю. Я стал неистово продираться вперед, все всплывал и всплывал из книжного моря, в котором едва не захлебнулся. Отплевываясь и отхаркиваясь, чихая и кашляя, я, извиваясь, выбрался наконец наружу и попытался оглядеться. Однако в глаза мне набилось слишком много пыли. Я видел лишь размытые пятна. Я как мог вытащил свое туловище из неплотной массы толченой бумаги, целых и рваных книг, обложек и отдельных страниц, и, неуверенно поднявшись на ноги, тут же снова провалился по колено. Но поупражнявшись и приобретя сноровку, я сумел устоять и даже пройти несколько шагов, не растянувшись пластом. Высоко надо мной выгибался каменный свод. Оказывается, я очутился в пещере, по форме напоминавшей полукружье, по меньшей мере километр в диаметре. Потолок был похож на пористую губку, так много в нем было крупных и мелких отверстий. Наверное, через одно из таких я рухнул сюда в потоке книг. Между ними прилепились целые колонии медузосветов, наипротивнейших цветов и разных размеров. Это от них исходил пульсирующий свет». Они, вероятно, принадлежали к тому подвиду, который мог существовать без питательной жидкости и из которого изготавливали факелы. Но здешние были намного крупнее обычных. Может, эти существа со временем вывелись из тех, кто сбежал из ламп? Мне невольно вспомнились два медузосвета, облепившие друг друга в смертельной схватке. Что если это был не поединок, а акт воспроизведения рода? Высоко под потолком роились белые, как снег, летучие мыши, наполняя пещеру пронзительным визгом. И вдруг грохот и треск. Из отверстия в потолке извергся хламный поток бумаги и пыли и растворился в книжном море. По счастью, на безопасном от меня расстоянии. Да, великое множество гниющих, распадающихся и пожираемых насекомыми книг, обрывков бумаги и прочего мусора действительно напоминало поверхность моря, которая к тому же беспрестанно колыхалась, вздымалась и опадала. Мне даже не хотелось думать о том, что за твари вызывают эти волны. Ведь, кажется, у Перладогана было стихотворение под названием «Червь-победитель». Да, мои дорогие друзья, я, очевидно, угодил уровнем ниже в этой системе подземелий, и, к сожалению, даже знал, как называется это гадкое место. Я же читал про него у Канифолия «Дожди света», посвятившего ему целую главу. Не город, клоака катакомб. По системе шахт сюда сбрасывали не только книжный мусор с поверхности города. Нет, сюда попадало все, что утратило свою ценность в самих катакомбах. Книгопираты отправляли сюда трупы своих жертв, развращенные книжно-князья, повседневные мусоры фекалии, букваримики, ядовитые отходы и плоды неудавшихся экспериментов. Вроде бы существовали шахты, которые вели сюда от самых древних домов в переулке Черного Человека. Здесь скапливался мусор столетий. Водились насекомые и вредители, растения и животные, не встречавшиеся ни в одной другой части лабиринта. Даже охотники за книгами обходили это место стороной, опасаясь подцепить ужасную заразу. Негород – жуткая оборотная сторона Книгорода, заплесневелое нутро катакомб, их безжалостная пищеварительная система. Здесь уже не хозяйничал никто, ни охотники, ни тень король. Я находился приблизительно в середине пещеры. Да, до стены добраться можно, но путь по бумажным осыпям будет нелегким. Однако меня манили отверстия в стенах. Через них, наверное, сносили свой мусор древние обитатели катакомб. Я двинулся к ближайшему, проваливаясь на каждом шагу. То по колено, а то и по пояс, но всякий раз мне удавалось выбраться собственными силами. Куда бы я ни ступил, везде елозило, шебуршило и похрустывало, и без необходимости я старался не смотреть, куда ставлю ногу. От запорошившей меня с головы до ног книжной пыли я походил на призрака. Каждая клеточка моего тела болела от падений и книжных жерновов, но, о мои единственные друзья, я храбро шел вперед. Нет, гибель в недрах земли не для меня. Я пообещал умирающему крестному стать величайшим писателем Замонии и собирался сдержать слово, чем бы ни пугали меня катакомбы. Сотни идей роились у меня в мозгу. Сюжеты романов и рассказов, эссе, поэтические размеры и завязки пьес. Это был фундамент собрания сочинений. Целая полка сочинений составилась у меня в голове. И надо же случиться этому сейчас, когда мне решительно нечем их записать. Я пытался запомнить мысли, пришпилить их к стенкам моего мозга, но они ускользали, как ловкие рыбешки. Такого прилива вдохновения я не испытывал никогда. Описать нечем, нечем, нечем. Я преодолел около половины тяжкого пути, когда книжное море вдруг взволновалось. Нечто огромное и страшное поднималось ко мне из глубины. Возможно, его шевеление я ощутил, пока лежал погребенный под книгами. По волнам я смог определить, что оно кружит вокруг меня, и эти круги становятся все теснее. Все вдохновение, все идеи улетучились. Меня охватил холодный страх. Такой ужас, наверное, ощущает человек, увидевший перед собой в ночном лесу вервольфа. Но где же сейчас эта тварь? Что если притаилась, раззявив пасть прямо подо мной? И вдруг оно поднялось на поверхность. Во все стороны полетели сотни книг. Вздыбилась волна пыли, затрепетали страницы. И передо мной предстало самое большое существо, какое я когда-либо видел. Червь-победитель. Возможно, это действительно был величайший на свете червь, а может, змей или какая-то иная форма жизни. Но родословное чудовище меня в тот момент нисколько не интересовало. Видимая часть вздымавшегося передо мной туловища походила на колокольню и была усеяна коричневыми бородавками. На беловатом брюхе топорщились сотни щупалец, или ручек, или ножек. Точно я не мог определить. В том месте, где могла быть звонница, пасть разъявилась кривыми и острыми, как ятаганы, зубами. На мгновение гигантское чудище застыло, потом поднялось еще выше, оглушительно взревело и вдруг нырнуло в бумажное море с таким шумом, словно упал целый лес деревьев. Взметнувшаяся пыль скрыла его совершенно, но когда несколько осело, я увидел, что чудовище несется прямо на меня. Кто не ходил по гниющим книгам, понятия не имеет, как это тяжело. Я спотыкался и падал, скользил по пожелтелой бумаге, вскакивал или полз на четвереньках. Снова и снова я наступал на книги, которые распадались в пыль или на колонии червяков, на бумагу, ломкую, как яичная скорлупа. Рев червя эхом отдавался по пещере и сеял панику среди летучих мышей, которые, в свою очередь, завизжали. Поверьте, дорогие друзья, я не хочу отягощать вас рассказами о том, кто и что жило под поверхностью Негорода, но потревоженное буйством червя, все население свалки собралось посмотреть, чье наглое вторжение нарушило их пищеварительный сон. Точно открылись врата потустороннего мира. Из-под книг выползали все новые и новые твари. Шевелились лапы, щелкали клешни и челюсти, колыхались щупальца. В слепой панике я пополз скорее вперед и едва не попал в объятия паука с развивающейся белой шерстью и 8 сапфировыми глазами, лапы у которого были длиннее, чем у меня ноги. Кругом копошились бесцветные крабы, светящиеся скорпионы и муравьи, прозрачные змеи и гигантские гусеницы всех цветов радуги. А потом еще всевозможные твари с чешуей и крыльями, рогами и клешнями, название которым я не знал. Это был карнавал чудовищ, плоды многовековой негигиены и дегенерации. Я полз в море живых отбросов. Но, о дорогие мои друзья, оно сыграло мне на руку, ведь лютующий слепой червь ориентировался по слуху и в поднятом тварями гамме совершенно потерял мой след. Он бросался из стороны в сторону среди пыльных теснин, рассекал бумажное море и его обитателей острыми, как ножи, зубами. Вот только меня ему было уже не достать. Ведь у меня за спиной разгорелась война всех против всех. В ночных кошмарах меня до сих пор преследуют жуткие сцены, которые мне довелось увидеть тогда. Особо часто мне является воспоминание о том, как черные щупальца разрывают белого паука, или как два гигантских краба рубят мощными клешнями существо, вообще не поддающееся описанию. Но твари настолько увлеклись взаимным уничтожением, что совершенно потеряли ко мне интерес. Возможно, это был ритуал очищения, который они производили регулярно, праздник бойни, к участию в котором гости не допускались. Важно было лишь, что я наконец достиг стены пещеры и в полном изнеможении взобрался на каменный уступ вдоль нее. Откашливаясь, я передохнул минуту, а после, не позволив себе даже последнего взгляда на затихающую битву, отвернулся. Не посчастливься мне, меня самого переварило бы в этом гигантском кишечнике катакомб. Царство мертвых. Теперь, когда непосредственная опасность миновала, снова вступила в свои права, чтобы пугать меня, неуемное воображение. Что если я подцепил на свалке неизлечимую болезнь? Ведь я вдыхал и трогал миллиарды бактерий и вирусов. Встряхнувшись, я поскорее выбил из плаща мерзкую пыль. Из множества больших и малых проходов маршировали в главную пещеру армии насекомых, привлеченных шумом трупного пиршества. Я выбрал туннель, в котором увидел лишь укрытые толстым слоем пыли книги, где не было никаких зверей, кроме медузосветов, длинные вереницы, ползущих невесть куда со скоростью улиток. Эйфория, которую я испытал, ступив на твердую почву, быстро улетучилась, ведь из книги «Канифолия Дождесвета» я знал, что это далеко еще не конец моим мытарствам. Я еще не покинул ни город, ведь в прилегающих к основной пещерах таилось не меньше опасностей. Обитатели катакомб столетиями использовали эти места для погребений, и тут похоронено несметное множество тел. Будто бы здесь находятся даже тайные мавзолеи, снабженные самыми изощренными ловушками. В этих гробницах велели хоронить себя со своими сокровищами книжно-князья. Но, как это ни удивительно, сюда не совались даже охотники. Многие из них были убеждены, что тут бродят привидения и мумии, а также громыхающие костями скелеты и жаждущие мести призраки убитых. Говорят, среди могил Негорода родился тень-король. Здесь было безотрадное царство мертвых, куда уже давно не решался ступить никто, кроме насекомых и вредителей подземного мира. Нужно ли напоминать, о мои верные друзья, что в такую чепуху я нисколечко не верил, но от мысли о прогулке среди тысяч безымянных могил станет не по себе даже самому просвещенному динозавру. Кладбищ я избегаю даже при дневном свете, а на похороны и кремации хожу лишь тогда, когда совсем уже не отвертеться, как это было в случае моего крестного. И, разумеется, мне тут же вспомнились все прочитанные романы ужасов. Костлявые руки, высовывающиеся из-под земли, чтобы хватать за коленки случайных прохожих, выходящие из стен стонущие духи и светящиеся в темноте черепа, которые к тому же хохочут, как помешанные. Однако, чем дальше я уходил от гигантской свалки, тем тише становилось вокруг. В череде тянущихся вдаль анфиладой пещер я видел огромные горы черепов и костей, рассортированных по разделам скелета. Если верить Дожде Свету, некоторые прообитатели катакомб не трудились даже хоронить умерших, а просто сбрасывали их кучами, совершенно не учитывая возможный ущерб здоровью, который повлечет подобный метод погребения. И потому целые области лабиринта были опустошены кошмарными эпидемиями, которые разносила некая разновидность крыс, пока букваримики наконец не отыскали действенный яд против этих вредителей. Я шел и шел мимо гор трупов, пытаясь уговорить себя, что по прошествии стольких лет миазмы развеялись. Лежащие за гротами коридоры были усыпаны костями. Нелишенное творческой жилки местное население использовало лучевые и берцовые кости для декоративных орнаментов. Стены и потолок одной пещеры были полностью выложены черепами. Впрочем, в какой-то момент я привык к созерцанию скелетов. Любое чувство может притупиться, если переборщить, и уже не вздрагивал всякий раз, когда из-за угла мне махал костлявой лапой скелет. Было даже что-то утешительное в этом мертвом мире, ведь отсутствие жизни означает и отсутствие опасности. Все зло исходит от живых, мертвые – народ мирный. Тем не менее, я с радостью променял бы их компанию на общество антикварных книг, ведь надгробные камни ничего не могли поведать о том, куда я иду. А могильники и гробницы встречались всех видов и мастей. Каменные мавзолеи, хрустальные гробы, янтарные саркофаги и сгнившие саваны. Я даже наткнулся на описанный Дождесветом зал глиняных воинов, в котором воинственная гуннская раса похоронила своих павших стаймя. Их облепили глиной, а после обшили деревом, которое затем подожгли. В результате осталась обожженная глиняная оболочка с запеченным трупом внутри. Из зала глиняных воинов вело множество туннелей. Я выбрал наугад и почти тут же понял, что совершил поразительную ошибку. Сфинхов я прежде никогда не видел, но сразу понял, что передо мной именно это чудище. Внезапно опустились 3, 4, 5, 6 или даже еще больше серых ног и встали вокруг меня как частокол. Я очутился, о мои храбрые друзья, в живой клетке. Двойной паук. Кто желает вообразить себе сфинха, пусть представит себе двойного паука, но только с одним туловищем, зато с 16 ногами и 16 метровыми щупальцами вместо глаз. Такая тварь способна бегать не только по полу, но даже по потолку или стенам, и все одновременно. Судя по наблюдениям канифолия Дождесвета, сфинхи глухи, слепы и не имеют обоняния, а также не различают верха и низа, зада и переда. Им доступно лишь непосредственное окружение, которое они постоянно ощупывают в поисках пищи. А пищей считается все, что способно двигаться. К ядам у них выработался иммунитет. Челюсти состоят из какого-то гранитоподобного материала, от которого отскакивают даже стрелы охотников. Дождесвет предположил, что под волосатой шкурой скрываются мышцы из корней, кости из железа, органы из угля и сердце из алмаза, что по жилам вместо крови течет смола. Иными словами, странная химера из растений, животных и минералов. Но не все так плохо, друзья мои. Во-первых, чудовище пока меня не коснулось, а значит, не заметило. Вероятно, оно просто случайно опустило ноги в тот момент, когда я хотел пройти под ним. А во-вторых, Сфинг был занят тем, что слизывал с потолка медузы света, в которых там нащупал. В-третьих, расстояния между ногами были достаточно велики, чтобы при некоторой ловкости проскользнуть между ними. Плотнее завернувшись в плащ, я глубоко вдохнул, втянул в живот и голову, готовясь к нырку. Сфинг у меня над головой, по-видимому, ничего не замечал. Жадные сосущие звуки сменились удовлетворенным гудением, и я заключил, что процесс переваривания поглотил его целиком. Шаг. Другой. Третий. Еще шажочек. Поставить ногу. И свобода! Но лишь на краткий миг, потому что сфинг изменил позу и начал засасывать медуза света с другой стороны потолка. Ноги пронеслись надо мной и снова встали спереди и сзади. Тварь и на сей раз меня не коснулась, но я опять оказался в клетке. Ну вот. Придется начинать все сначала. Только теперь наполовину расстояния до пола свисало одно из щупалец. Я осторожно встал на колени и пополз между ногами, двигаясь настолько сосредоточенно и медленно, насколько позволяли нервы. Я рискнул бросить взгляд в темноту туннеля, куда собирался бежать. И тут увидел ее. Одноглазую белую летучую мышь. Она словно бы последовала за мною через кошмары из дома ужасов в той гостинице из страшного номера в «У Золотого пера». Так она целеустремленно неслась прямо на меня из сфинха. Нет, конечно, это была не дохлая тварь из гостиничного номера, но я по сей день убежден, что тогда за мной явился один из ее близких родственников. Брат или, может быть, дядя, получивший приказ из потустороннего мира навлечь на меня как можно больше бед. Эта дрянь, кажется, вознамерилась пролететь под ногами сфинха, вот только не заметила натянувшуюся у него под брюхом паутину. Мне оставалось только вскочить и бежать на свободу, но летучая мышь оказалась быстрее. Пара взмахов сильными крыльями, и она уже тщетно забилась в липких нитях. Барахталась там и шипела, и тем привлекла внимание чудовища до того, как я успел подняться. Взметнувшееся щупальце ударило меня в грудь и сбило с ног, а сфинг, вытащив хоботок из медузы света, обрызгал все вокруг светящейся жидкостью и опустился на меня всей своей серой тушей. Многочисленные щупальца зашарили по моему лицу и телу, причем чудовище не упустило возможности ощупать заодно и барахтающуюся летучую мышь. Наверное, сегодняшний день станет великим гастрономическим праздником для сфинха, о котором он будет с тоской вспоминать в грядущие времена. На первое – жирные медузосветы, потом пряная закуска из пушистой летучей мыши и, наконец, главное блюдо. Доселе неизвестный деликатес с кожистой шкурой и дразнящим запахом пота. Я прямо-таки слышал, как бродит у него в брюхе желудочный сок. Сфинг потоптался на восьми ногах, а остальными выбивал загадочную чечетку по потолку. Очевидно, он решал, с какой из жертв начать, но никак не мог выбрать и потому все щелкал челюстями, пока в них ему не запихнули книгу. Книгу? Неужели у меня галлюцинации от страха? Откуда здесь взяться книги? Повернув голову назад, я увидел закованную в броню фигуру. Охотник за книгами! Все его тело покрывал панцирь из многочисленных металлических пластин. Голова и лицо прятались под шлемом с железной маской. В одной вытянутой руке он держал книгу, которой заткнул пасть сфинху. Так вот откуда она взялась. «Вот это попробуй сожри!» – произнес низкий голос. Я успел увидеть, как сфинг рефлекторно сжал челюсти, а охотник всем телом бросился на меня. После все погрузилось во тьму. До меня доносились лишь щелканье и хруст. Это сфинг расправлялся с книгой. И вдруг оглушительный взрыв! Броня охотника надо мной зазвенела и завибрировала, и меня обдало волной жара. Потом снова стало тихо. Некоторое время вообще ничего не происходило. Наконец, охотник кряхтя поднялся, и я снова, так сказать, прозрел. Но в ушах у меня все еще звенело. Тело сфинха разметало по всему туннелю. Его ноги копьями торчали из пола и стен. Пол усеяли каменные чешуйки. С потолка капала смолоподобная жидкость. «Никогда бы не подумал, что террор книги без грамотников настолько хороши», сказал, помогая мне подняться, охотник. «А ведь как раз из-за таких чертовых штуковин приходится таскать на себе тяжелую броню». «Большое спасибо!» — сказал я. «Ты спас мне жизнь!» «Всего лишь избавился от опасной книги», — отозвался охотник и стер с нагрудника сфинховую слизь. Отойдя на несколько шагов вглубь туннеля, он выковырял что-то из гранитно-угольного мусора. «Черный алмаз размером с кулак?» «И верно», — пробормотал он. «У него было алмазное сердце». Потом он снова повернулся ко мне. «Позволь представиться. Меня зовут Канифолий Дождесвет. Можно пригласить тебя после такого приключения на завтрак? В моем скромном жилище». В черепушке Титана. Неужели это конец моим бедам? Канифолий Дождесвет собственной персоной спас мне жизнь, о, друзья мои, и теперь ведет в свое подземное жилище, чтобы угостить завтраком. Могло ли, учитывая обстоятельства, приключиться со мной что-то лучшее? Если и был на свете кто-то, способный вызволить меня из лабиринта, то только величайший из всех охотников за книгами. Но сперва нам предстоял долгий безмолвный переход. Канифолий Дождесвет, судя по всему, не отличался словоохотливостью. Он тяжело топал впереди и в лучшем случае говорил «Здесь переступи!» или «Осторожно, пропасть!» или «Втяни голову!» Вскоре мы вышли в ту область катакомб, где не было даже медузасветов. Один только серый камень, освещенный танцующим пламенем факела Дождесвета. Долгое время я не видел ничего, кроме спины молчаливого охотника, который шагал передо мной по узким гранитным туннелям и поднимался по природным ступеням, как жутковатый камердинер в плохом романе ужасов. Чем больше сдвигались стены, тем тяжелее становилось у меня на душе. Все эти камни слишком назойливо напоминали о том, что до поверхности так много километров. Однажды нам заступило дорогу существо с черной шкурой и красным лицом, более всего похожее на обезображенную обезьяну. Оно показало нам дружелюбный оскал и побаловало не менее впечатляющим визгом. Не выпуская из руки факела, Дождесвет быстро с ним разобрался, достал из-за пояса серебряный топор, и уже через несколько секунд все было кончено. Проходя по тому месту, где состоялась схватка, я увидел, как по стенам стекает зеленая жидкость. «Кровь не трогай!» предостерег Дождесвет. «Ядовитая». Наконец, помещения стали расти ввысь и вширь. Мы шагали через высокие залы, в которых гулко отдавались шорохи наших шагов и капающей воды. По стенам ползали светящиеся лавовые червяки. Со временем их стало так много, что мой немногословный провожатый погасил и убрал факел. Здесь уже ничто не напоминало о книжной культуре катакомб. Это были пещеры, которых, уж не знаю по каким причинам, не касалась рука ни одного живого существа. Еще через несколько минут мы вошли в черный грот с колоннами из сросшихся сталактитов и сталагмитов. Дождесвет и теперь шел молча, целеустремленно направляясь к каменному лесу, а возле него вдруг остановился. Достав факел, он поднял его повыше и всмотрелся в черноту, будто различил в ней какой-то звук. Затаив дыхание, я тоже прислушался. «Там поджидает опасность?» Но не успел я задать какой-либо вопрос, как Дождесвет достал из-под панциря большой железный ключ. Ключ он вставил в отверстие в одном из уходивших в темноту сталагмитов. Секунду спустя я услышал щелчок и звон цепей. Сверху из темноты к нам спустился чудовищных размеров белый череп. Он висел на толстых цепях и был так велик, что в нем легко уместился бы дом Фестомифеля Смайка. Это был череп великана, вероятно, циклопа, поскольку глазница у него была только одна. С гулким стуком он приземлился на землю, и бряцанье цепей стихло. «Что это?» – недоуменно спросил я. «Моя берлога в катакомбах», – отозвался Дождесвет. «Я его нашел, следовательно, он мой. Уходя, я подвешиваю его повыше, так как там уйма ценных вещей. Подожди тут, я зажгу свет». Дождесвет протиснулся в глазницу. Мне вспомнилось, что в своей книге он ни разу не упомянул о том, где отдыхает во время своих долгих вылазок в катакомбы. Неудивительно. Разумеется, каждый охотник держит свое убежище в тайне. Через несколько мгновений в черепе затеплился огонек свечи. «Входи!» – крикнул охотник за книгами. Боязливо я забрался через необычный вход в жилище Дождесвета. Охотник как раз втыкал факел в глиняный горшок, заполненный питательной жидкостью, чтобы покормить медуза света. Внутренность черепа была обустроена как жилая комната и мастерская разом. Тут имелись грубый деревянный стол, стул, ложе из шкур, две полки со стеклянными сосудами и книгами. По стенам висело всевозможное оружие и части доспехов, а между ними штуковины, которые при рассеянном свете я не смог разглядеть точнее, равно как и содержимое стеклянных сосудов. Должен признаться, убежище Канифолия Дождесвета я представлял себе более изысканным. Кое-какие книги тут все-таки были, разумеется, исключительно ценные, подумал я про себя. Алмаз, некогда служивший сердцем сфинху, поблескивал на столе. «Тут внизу водятся великаны?» – спросил я. «Очень может быть», – ответил, садясь на стул, охотник. «Живьем я еще ни одного не видел, но если есть гигантские пещеры, гигантские черви и гигантские сфинхи, почему бы не быть гигантским великаном?» «Я тоже с удовольствием присел бы, но больше было не на что». «Вот теперь можно и сказать», – буркнул охотник за книгами. «Меня зовут не Канифолия Дождесвет». «Что?» – ошарашенно переспросил я. «Я подумал, ты скорее пойдешь со мной, если я назовусь Канифолием Дождесветом. Все любят Канифолия Дождесвета, а меня никто. Мое настоящее имя Хогна Палач». «Хогна Палач?» Это имя мне совсем не понравилось. Неужели я угодил в ловушку очередного охотника? Сердце у меня билось так, что грозило выпрыгнуть из груди, но я постарался не выдать своего смятения. Хогна тем временем зажег вторую свечу на столе, и теперь я смог разглядеть почти все мелочи. Учитывая их серебряные и золотые накладки, книги на полках были колоссальной ценности. Это было ясно даже такому профану, как я. Среди них я обнаружил и катакомбы книгорода Дождесвета. Предметы, висевшие по стенам между оружием, оказались скальпами. В корзине лежали аккуратно отскобленные до бела кости и черепа. Рядом хранились медицинские пилы и скальпели. Одни стеклянные сосуды на полке были заполнены свернувшейся кровью и залитыми формалином органами, другие – живыми червями и личинками. Я видел сердца и мозги, законсервированные в разноцветных жидкостях. Отрезанные руки. Мне вспомнилась встреча с охотником на черном рынке. «Реликвии из Драконгора пользуются в книгороде большим спросом», – сказал тогда он. Меня передернуло. Я попал в логово профессионального убийцы, возможно, даже маньяка. «Это псевдоним», — продолжал Хогна. «А тебя как зовут?» «Хильде Гунст Мифорес», — с трудом выдавил я. Язык у меня практически прилип к небу, во рту совсем пересохло. «Тоже псевдоним?» «Нет, это мое настоящее имя». «А звучит как псевдоним», — упорствовал охотник. Я стерегся ему противоречить. Повисла неприятная пауза. «Хочешь, немного побеседуем?» – спросил вдруг Хогна так громко, что я вздрогнул. «Что?» «Поболтаем», – предложил охотник. «Можем же мы немного поговорить. Я уже год ни с кем не разговаривал». Его голос упал до шепота. Наверное, он и правда утратил сноровку по части общения. «А-а-а!» – протянул я. «Конечно!» Я был готов ко всему, что помогло бы снять напряжение. «Хорошо. Какое у тебя любимое оружие?» – спросил Хогда. «Что?» «Твое любимое оружие». «Да, похоже, язык у меня несколько заржавел. Может, сам хочешь задавать вопросы?» «Нет-нет», – поспешно ответил я. «У тебя прекрасно получается». «Мое любимое оружие... топор». «Разумеется, я солгал. Я вообще оружие не жалую». «Ага. А ты ко мне случаем не подлизываешься?» – подозрительно спросил он. На это я предпочел вообще не отвечать. Сейчас нужно тщательно взвешивать каждое слово. «Извини», – сказал Хогна. «Это было невежливо. Ты же просто пытаешься сделать мне приятное. Я год как. Но про это я уже поминал». Снова мучительная пауза. Издал Хогна. Я подался вперед. Да? Теперь я забыл, о чем хотел спросить. «Может, ты хочешь что-нибудь про меня узнать? Профессию, откуда я родом и так далее?» Мне хотелось направить разговор в другое русло и как бы невзначай ввернуть, что я писатель. Это должно настроить его на дружеский лад. В конце концов, он же живет за счет таких, как я. «Хорошо. «Какая у тебя профессия?» – спросил Хогна. «Я писатель», – гордо козырнул я. «Из Драконгора. Моим крестным в литературе был Данселот-слаготокарь». «Живые писатели меня не интересуют», – фыркнул охотник. «На их книгах не заработаешь. Хороший писатель – мертвый писатель». «Я еще ничего не опубликовал», – сник я. «Тогда ты стоишь еще меньше. Да и вообще, что ты тут делаешь, писатель без книг?» «Меня сюда затащили». «Самая дурацкая отговорка, какую я слышал с тех пор, как оттяпал ноги Гульденбарту Мастеровому. Когда я застукал его на моей территории, он заявил, дескать, у него компас сломался. Ну, хотя бы не соврал. Компас у него, правда, отказал». Хогна указал на компас с разбитым стеклом среди прочих трофеев у себя на поясе. «Ты убил Гульденбарта Мастерового?» «Этого я не говорил. Я сказал, что оттяпал ему ноги». Хогна махнул на два сосуда, в каждом из которых плавало по ступне. «Я не лгу», — сказал я. «Меня затащили в катакомбы». Тут я углядел в углу кувшин с водой. «А нельзя мне немного попить?» «Нет, воды и так мало». «Кто тебя затащил?» «Некто Смайк». «Фистамифель Смайк?» «Ты его знаешь?» «Ну да. Каждый охотник за книгами знает Смайка. Хороший клиент. Все любят Смайка». Я натянуто улыбнулся и, чтобы сменить тему, спросил. «Ты прочел книгу «Канифолия Дождесвета»?» «Ну да. Каждый охотник ее читал. Во всяком случае, те, кто умеет. Я его не люблю, но у него есть чему поучиться». Он ткнул пальцем в алмаз на столе. «Что внутри сфинха сидит алмаз, до такого еще надо додуматься». «А что охотники имеют против Дождесвета?» – спросил я для поддержания разговора. Хогна притворился, что не слышит. «Что ты, собственно говоря, кто такой? Ящер?» – спросил он. «Дракон», – ответил я и почти кожей почувствовал оценивающий взгляд из-под маски Хогна. «Ну и? Каковы драконы на вкус?» «То есть?» – испугался я. «Каковы вы, драконы, на вкус?» «Откуда мне знать? Я же не каннибал». «А вот я каннибал». «Что?» «Я всеядный», — объяснил Хогна. «И уже целую вечность не пробовал свежатины. Только консервы и червей». Он пренебрежительно кивнул на бутыли со свернувшейся кровью, внутренностями и копошащимися личинками. «И медузосветов. В последнее время я столько треклятых медузосветов сожрал, что сам могу в темноте светиться». Я прикинул мои шансы на побег. «Невеликим». «В последнее время я тоже ел мало», – отозвался я. «Может, мне удастся пробудить в нем сочувствие?» «По тебе не скажешь. Ты довольно упитанный». «Ты не можешь меня съесть! Меня отравили! В моей кровеносной системе уйма яда». «Тогда почему ты не мертв?» «Я... Наверное, потому что яд только одурманивает». «Это хорошо. И наркотиков тоже я давно не употреблял». В голосе его не было ни тени иронии. Он имел в виду в точности то, что говорил. У меня понемногу иссякали аргументы. «У меня есть ценная рукопись», — сказал я. «Если отведешь меня наверх, я отдам ее тебе». «Глупости. Я просто возьму ее после того, как тебя съем», — отозвался Хогна. «Так проще». Больше мне ничего не шло в голову. «Хватит болтать», — сказал Хогна. «Теперь я вспомнил, почему никогда этого не любил. Вечно тебе голову морочат». Встав, он снял со стены топор и провел большим пальцем в латной перчатке по острию. Раздался тонкий писк затачивания. «Будет быстро и не больно», – пообещал он. «Ну, насчет не больно не уверен, но быстро, это я гарантирую. Я же не психопат, как Рон в Конхкомма. Я убиваю, чтобы выжить, а не ради удовольствия. Я полностью тебя переработаю, мясо и органы съем, лапы законсервирую и сбагрю какому-нибудь дураку-туристу. Голову засушу и продам в антикварную лавку ужасок. Снимай одежду, чтобы ее не кровавить». Меня прошиб пот. Как же мне выиграть время? Схватку я в любом случае проиграю. Он при оружии, в броне, к тому же опытный боец. «Можно мне хотя бы глоток воды перед тем, как ты меня убьешь?» – взмолился я. Хогна задумался. «Нет», – сказал он наконец. «Поскольку ты сейчас умрешь, это было бы пустой растратой». Внезапно пронесся ветер, от которого заколыхались язычки свечей и затанцевали по стенам тени. Обернувшись ко входу, Хогна недоуменно хрюкнул. «Это...» – начал он и, поднимая топор, замолк на середине фразы. Свечи вдруг погасли, стало совершенно темно, если не считать крохотных алых точек на месте догорающих фитилей. В темноте я услышал шелест, точно штормовой ветер перелистнул страницы большой книги. Потом лихорадочное пыхтение. Изрыгая проклятие, Хогна запустил куда-то топором. Пригнувшись, я опустился на корточки. Треск, шорох, точно что-то разорвалось. Снова шелест бумаги. А потом тишина. Некоторое время, дрожа от ужаса, с дико бьющимся сердцем, я сидел неподвижно. Наконец, решился ощупью найти стол, нашарил спички и трясущимися руками зажег свечу. Со страхом огляделся. Хогна-палач лежал на полу, в двух частях. Его голова была отделена и вместе со шлемом поставлена возле туловища. В левой руке у него было зажато несколько клочков пропитанной кровью бумаги. Мне не хватило хладнокровия снять шлем и посмотреть, из какого народа происходил Хогна. Задыхаясь от ужаса, я рухнул на стул. Довольно долго я сухо рыгал, но наконец все же несколько успокоился. И словно бы очнувшись от транса, схватил кувшин и выпил его до дна. Сняв с гвоздя в стене нож с отверстием в рукояти, я сунул его в карман плаща и взял из глиняного горшка факел. А после покинул это малоприятное место. Кровавый след. Снаружи я в нерешительности остановился. В черепушке титана беспокойно мигал огонек свечи. Свет лился из дыр на месте зубов, наделяя череп пугающим подобием жизни. Куда мне податься теперь? Туда, откуда мы пришли? Назад, через лабиринт узких каменных лазов к сфинхам и прочим тварям не города? Нет уж, спасибо. Тогда куда? Во тьму, в неизвестное, в пещеры, полные еще более чудовищных опасностей? Ничего не скажешь, привлекательная альтернатива. Словно выбираешь между обезглавливанием и повешением. Вытянув перед собой руку с факелом, я всмотрелся в черноту. Ух ты, а это еще что? У моих ног лежал клочок бумаги. Я его поднял. Он очень походил на те, которые сжимал мертвый Хогна. Только крови на этом было немного. При ближайшем рассмотрении оказалось, что он покрыт потускневшими значками. Это было какое-то неизвестное мне письмо, древние руны букваримиков или что-то подобное. И вон еще один. На некотором расстоянии от исполинского черепа лежал другой клочок. Подойдя ближе, я его поднял. И увидел еще один, через несколько метров. Что это? След? След, оставленный убийцей Хогна? Если да, случайность это или чей-то умысел? Не пойти ли мне по нему? Что ж, у меня появился третий вариант. Теперь я мог выбирать между повешением, обезглавливанием и четвертованием. Но во мне затеплилась искорка надежды. Ведь может статься, убийца оставил след непреднамеренно, а тогда, сам о том не подозревая, он рано или поздно выведет меня к цивилизации. А если он сделал это сознательно, то вовсе не обязательно с дурными намерениями. Если он собирался меня прикончить, то без труда расправился бы со мной в жилище Хогна. И потому, повернувшись спиной к черепу с его ужасным содержимым, я пошел по следу из окровавленных клочков. А он повел меня сперва через лес сталагмитов, где обитала лишь мелкая и трусливая живность, которая, шурша и попискивая, разбегалась у меня из-под ног. С изматывающим постоянством вокруг капала вода. Точь-в-точь изощренная пытка, но, наконец, я вышел в сухой, узкий туннель с гранитными стенами, который зигзагами вел наверх. Мне вспомнилась обезображенная обезьяна, поджидавшая нас с Хогна как раз в таком месте, и я спросил себя, что буду делать, встретив такую тварь в одиночку. Вероятно, не успею даже вовремя найти в кармане нож. За туннелем меня ждало широкое поле щебня, вероятно, с обрушившегося свода пещеры. Над собой я различал лишь черноту, в которой скандалили летучие мыши. Вокруг тоненьким голосом напевал ветер, прохладный невидимый поток, который долгое время дул мне в лицо. По каким-то шахтам он отыскал дорогу с поверхности, и я позавидовал ему и его тайному знанию, с помощью которого и я, наверное, смог бы отсюда выбраться. Становилось все теплее. Я вышел в угольную штольню. Подбирая один за другим клочки, я пытался разгадать письмена и, потерпев неудачу, рассовывал по многочисленным карманам плаща. Некоторое время спустя мне надоело это собирательство. Поскольку тайнопись мне все равно не давалась, я решил оставлять обрывки, где лежат. Слишком долго я смотрел исключительно себе под ноги, чтобы не пропустить ни одного, и не обращал внимания на стены туннелей. Тем большим было мое удивление и радость, когда я вдруг обнаружил, что они сложены из грубо отесанных камней. Эти ходы уже творение не природы, а рук или лап разумных существ. Я вернулся к цивилизации, пусть и довольно примитивной. Впереди все еще белели клочки бумаги. Теперь они попадались реже, расстояние между ними все увеличивалось. И, наконец, я наткнулся на первую книгу. Она лежала на земле, прямо посреди пустого коридора. Страницы и переплет у нее истончились, и сразу стало ясно, что коснись я ее, она тут же распадется в пыль. Поэтому я решил ее не трогать. На книге лежал окровавленный клочок, и что-то подсказало мне, что это последний, и отныне мне придется отыскивать дорогу самому. Сев на пол, я привалился к стене, одновременно счастливый и несчастный, усталый и настороженный. Я выбрался. Но куда? Я сбежал из дикой части катакомб, со свалки Книгорода. Но где же я очутился? Я закрыл глаза. Всего минуточку отдохну. Не засыпать. Впрочем, последнее казалось маловероятным, так как перед глазами у меня тут же затанцевали кошмарные образы. Страшные насекомые книжного моря, исполинский червь, сфинх, обезглавленный хогна. Вздрогнув, я сел прямее и с ужасом обнаружил, что факел погас. Оказавшись в полнейшей темноте, я стал панически его нашаривать, но не мог найти. Неужели его кто-то забрал? Может, мой таинственный спутник? Как он провернул, чтобы я ничего не заметил? Пошарив еще, я наткнулся на книгу. Под моими когтями она распалась в пыль. Я почувствовал, как по руке поползли жирные личинки, а потом услышал вздох. Я не один. Со мной в темноте есть еще что-то. И оно приближается. Еще ближе. Я вжался спиной в стену. Неведомое было почти у меня перед носом. Я чувствовал его дыхание, его запах. Точно распахнули дверь в гигантский антикварный магазин. Словно только что поднялась буря книжной пыли, и вот-вот в лицо мне полетит плесневелая вонь фолиантов. Дыхание — тень короля. Кто-то заговорил, и я проснулся. Да, проснулся. Я открыл глаза, и вот он мой факел. Не погас и не украден, а честно светит на древнюю книгу и лежащий на ней окровавленный клочок. Я всего на минутку задремал. Задремал, чтобы встретиться во сне с тень королем.